Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Я вела себя как страус, только вместо песка прятала голову в работу. Но даже я не могла не заметить, что атмосфера становилась все более и более душной, наэлектризованной. Ползли какие-то слухи. Все чего-то ждали и боялись. Когда ко мне в первый раз пришел какой-то субъект и предложил продать ему корову, я его попросту прогнала. Но за ним следом стали все чаще приходить люди, порой даже неплохие, и на все лады начинали меня уговаривать: «Распродавай все, что можешь. Скот, свиней, хлеб. Сегодня это твое, завтра им станут распоряжаться другие, а послезавтра это имущество будет для тебя петлей на шее и клеймом». Мне это надоело. Ничего незаконного я не делала и делать не буду. Я подчиняюсь закону и оставляю за собой лишь одно — право смотреть людям в глаза и не краснеть за свои поступки. Я пошла в сельский комитет и заявила: «Давайте-ка, пришлите своих уполномоченных ко мне. Я хочу, чтобы видели и взяли на учет все, что у меня есть, и я считаю себя за все в ответе. Что будет сочтено излишком, что надо будет внести в фонд совхоза или колхоза, будет мною сдано сполна. Я не знаю нашей конституции, но я знаю закон совести и не хочу кривотолков». Гриша Пынзарь с понятыми по моему настоянию пришел и убедился, что у меня все как на ладони. Все переписали, обмерили, и я успокоилась. В субботу, 9 июля, у нас в Цепилове был митинг. Я не пошла. Была занята прополкой свеклы, что росла на опушке леса. Издалека до нас долетали взрывы смеха, галдеж, изредка свист. Вечером ко мне пришли несколько пареньков. «Ой, смеху было! Собрались мы, и вот приехали какие-то начальники. Стали всяко разно говорить: мы вас освободили, раскрепостили, теперь у вас будет новая счастливая жизнь. Вот у нас в колхозах получают даже по 2 килограмма на трудодень». Мы чуть со смеха не повалились. Чтобы мы за 2 килограмма хлеба работали, да на своих харчах! Тогда выступили Спиридон Матрук и Леня Волченко. Они бедняки, ни кола, ни двора, им и говорить ловчее. Их-то никто не попрекнет, не заподозрит. «Да что вы, — говорит Спиридон, — зачем мне ваши 2 килограмма в колхозе? Я пойду косить к нашей барышне и получу 50 килограмм в день. И накормит меня 5 раз от пуза, а вечером — кварту вина вдобавок». И все его поддержали. «Верно, — говорят, — не нужно нам ваших 2 килограммов. Мы своим курам больше насыпаем. Ну, на том и кончилось». Увы, я тогда не поняла, что именно на этом окончилось все мое благополучие, все мои труды и надежды. Отныне судьба моя была предрешена. Впрочем, нет, предрешена она была куда раньше, а теперь все было лишь ускорено и обставлено самым впечатляющим образом. Воскресенье, 10 июля. Ясный летний день, жарко. Еще несколько таких дней, и надо будет приступать к уборке хлеба. У меня 20 гектаров отборной пшеницы. Сорт очень хороший, но имеет один недостаток. Если он сегодня созрел, то сегодня его убирай. Завтра он уже будет осыпаться. Но кто будет убирать? Сколько раз в жизни мне приходилось замечать, что легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым. Вот и сейчас. Я отказывалась видеть правду и цеплялась за веру в справедливость, в закон. Прежде всего, рассуждала я, нужно понять, какие у меня права и в чем заключаются обязанности. И самое главное, пшеница не должна осыпаться. Кто же может указать мне ясно и точно, как эти сомнения разрешает закон, которому я решила безоговорочно подчиняться, не затаив в душе ни тени лукавства? Очевидно, представитель закона. А поскольку власти у нас были пока лишь военные, то решено было сходить к военному прокурору. Было воскресенье, лошади должны были отдохнуть хорошенько, предстояла страда, самая напряженная рабочая пора. Погода замечательная, и мы с мамой решили утром попрохладиться, сходить пешком в город. Как мы с ней шли, последний раз в жизни, по по этой так нам хорошо знакомой дороге и о чем говорили, в памяти у меня не сохранилось. Мы просто шли через сельский выгон, затем садами, где начинала созревать вишня. Вот дорога пошла петлять через виноградники вниз, блеснул Днестр. Отчего-то эта панорама так мне запомнилась, что и сейчас, через четверть века, мне кажется, что все это видела вчера. Больше по этой дороге не суждено нам было ходить, и никогда уже не было на душе так ясно и спокойно. И вот мы у прокурора. Низкая комната, учительская в бывшем лицее. За письменным столом коренастый, симпатичный с виду военный, почему-то в фуражке. Я изложила ему все свои сомнения, все, что мне не ясно. Как я решила, так и поступила, ничего не скрывая и не умалчивая. Диалог был приблизительно таков. Для начала я перечислила до мельчайших подробностей все, что у меня есть. Не сочла нужным скрывать, что нас считают помещиками. По крайней мере, так мне сказали те конно-артиллеристы, которые реквизировали сено. Особенно я подчеркнула, что главный вопрос, который должен быть безотлагательно решен, это судьба 20 гектаров пшеницы, которая пропадет, если ее своевременно не убрать. «Какие же вы помещики?» — пожал плечами прокурор. 46 гектаров, крестьянский дом в 3 комнаты. Это не помещичье, а кулацкое хозяйство. Не скрою, всего этого вам не оставят. Да вы и сами не захотите, так как налоги были бы для вас непосильны. Дом и сад, безусловно, ваши. Живите, трудитесь, обрабатывайте то, что в состоянии обработать собственными руками, не используя наемный труд. Пара лошадей, соответствующий инвентарь — это по вашему выбору. Коровы или даже 2 вы также отберите, какие вам нравятся. Ну, а мелкий скот, овцы, свиньи, разная там птица — это, безусловно, ваше. Понятно. И все же главный вопрос — кому убирать пшеницу? Пусть она не моя, но пропадать она не должна, ведь это же народное богатство. Это вы правильно заметили. И за то, чтобы оно не пропало, вы в ответе. Собирать пшеницу должны вы. Ладно, собрать нужно. Но как расплачиваться с уборщиками? А как у вас принято расплачиваться? Зависит от желания косарей, чаще всего от скошенной десятины. Скосить, связать, сложить в кресты и подгресть. Можно за 5-й сноп, иногда за 3 пуда, то есть 50 килограммов в день. Харчи всегда мои. Иногда люди предпочитают за деньги, так как в это время года зерно дешевое. И если у человека своего хлеба довольно, то предпочитает получить деньгами. Но теперь это вряд ли возможно, денег мне взять негде. Да и неизвестно, какие деньги будут у нас в ходу. Да, это трудно решить. Ну что ж, по-вашему, делать? Пшеница должна быть убрана. Что ж, за уборку дам 5-й сноп. Так или иначе, пшеница будет в сохранности. А дальше вы укажите, как и что полагается делать. Желаю вам с мамашей полного успеха. Всегда обращайтесь к нам и можете рассчитывать на помощь. Я очень рад видеть с вашей стороны желание трудиться для общей пользы. С крепким рукопожатием мы расстались. Так далеки мы были от мысли, что в ту минуту, когда этот человек, юрист, представитель закона, символ справедливости, так обнадеживающе жал мою руку и желал успеха, было уже решено, с его ведома, наглядно расправиться с нами, помещиками. Мы вышли из прокуратуры и остановились у крыльца. После полутемной комнаты солнце ослепило нас. «Как все странно», — сказала мама. «Прокурор кажется очень славный, сердечный человек, и все же все это так необычно, что голова кружится. Сколько перемен! За ошибки надо платить. Не мы делали эти ошибки, а наши предки. Все это дворянство, помещики царских времен. Они были эгоистичны и неразумны. Они не могли, а, может быть, и не желали заботиться о народе, дать ему образование и хороших чиновников, а не тех взяточников и картежников, о которых писал Чехов. Сколько было совершено ошибок! Мы с тобой никогда никого не обижали, а папа, он был идеальный, кристально чистый человек, наделенный гражданским мужеством. Своим отцом ты можешь только гордиться». И все-таки мы с тобой должны теперь расплачиваться за всех этих Победоносцевых, Сухомлиновых, за всех тех, кто не сумел создать великую Россию и довел страну до великих потрясений. Заметила ли ты, при прежней царской России главой нашей семьи был папа. Когда мы переехали в Румынию, папа держался в стороне, а роль главы перешла ко мне. Я знала в совершенстве язык, могла бороться с румынскими бюрократами, защищать наши интересы и добилась в этой борьбе победы. Теперь же при советском строе главой становишься ты. Молодой строй, молодежи открывается и дорога. Иди смело по ней. А я с тобой ничего не боюсь и верю, что я с тобой, как у Христа, за пазухой, и что все будет хорошо. Идем же домой. И знаешь что? Сделаем сегодня на обед вареники с малиной. Вишни пока что зеленоваты, свежая сметана у нас есть, а сахар сейчас купим. Полкилограмма на сегодня нам хватит. В мой радикюль больше и не войдет. И мы пошли, оживленно разговаривая, домой. Становилось жарко, мы избрали дорогу чуть более длинную через лес. Если бы мы прошли обычным путем через деревню, то мы увидали бы, как выгоняют из дома дядю Борю, младшего брата моего отца. А, впрочем, что мы могли бы сделать? Отвести удар мы не могли. Что легче, видеть, что над тобой занесен топор, или получить удар неожиданно? Короче говоря, занесенного топора мы не видели. Из лесу через сад и пустынный двор мы прошли в дом и переоделись. Мама сняла траурное платье и шляпу с вуалью, накинула легкий серенький халатик, надела туфли-шлепанцы и принялась за тесто для вареников. Я сбросила сапоги, взяла решето и направилась в сад нарвать малины. Какая была крупная, сочная у нас малина! С полным решетом возвращалась я из сада, пританцовывая и подсвистывая какой-то печушке, кажется, овсянке. Это были последние в нашей жизни счастливые минуты. Какая крупная душистая малина, и вообще, как хороша была жизнь, как ярко солнце на чистом голубом небе. Наверное, мама уже раскатывает тесто, малину нужно засыпать сахаром. Кто взял у меня из рук решето с малиной, не помню. Вот мама стоит в халате, перепачканном мукой. В руках вымазанная тестом черная сумочка. Зачем? Что это за люди? Чужие, незнакомые, и все молчат. Или я просто не слышу? Такое чувство, будто меня стукнули по голове. Не больно, но я ничего не понимаю, и небо уже не голубое. Как мы прошли с мамой через сад, не помню. Поняла я все лишь, когда мы очутились возле папиной могилы. Теперь я все поняла. Нас выгнали. Ни стона, ни слезы не проронила мама, опустившись на колени и припав лицом к нагретой земле. Я опустилась с нею рядом и поцеловала крест. Сколько времени прошло? Минута, час? Не знаю. Кругом нас женщины, много женщин, с детьми на руках. Вот Анисия со своей новорожденной, вот Аксинья Ротарь, на руках у нее Василика, тоже мой крестник, тот самый Василика, который упал в чугун вареной тыквы. Как он мне искусал руки, когда я оказывала ему скорую помощь. Да, врач сказал, что это было чудо, что он остался в живых, и то лишь благодаря тому, что я сразу отвезла его в больницу. А женщины отовсюду бегут, бегут. Что им нужно, всем этим женщинам? Я встаю. Идем, мама. И помогаю ей подняться на ноги. Что тут произошло, боже мой? Женщины заголосили, срывая с головы платки. Те, у кого на руках были дети, побросали их на папину могилу. Вопли, рыдания баб, писк перепуганных ребятишек. Сквозь эту какофонию прорывались лишь отдельные выкрики. «Кукона, барыня такая добрая! Нам всем как родная мать! Последние пришли времена, конец света! Да где это видно? Из родного дома выгнать! Не замолить такого греха! На нас всех падет проклятие! Не будет добра ни нам, ни нашим детям! Проклятие падет на всех нас! Могилы разверзнутся от такой несправедливости!» Женщины ползали на коленях, хватая маму за край халата. «Сними с нас проклятие! Не будет нам и детям нашим счастья!» Я тащила маму под руку. Она шла, не оглядываясь, не пролив ни единой слезинки. Возле папиной могилы остались женщины, большинство на коленях, простоволосые, провожающие нас воплями и причитаниями. У нас с мамой слез не было. И вдруг мне вспомнилось. Несколько дней назад мама разбила свою чайную чашку, простенькую, беленькую, и неутешно плакала. Из этой чашки я пила, когда рядом со мной был мой Тоня. И слезы лились рекой, мама была неутешна. А ведь это была только чашка. Какой мерой измеряется горе? И что такое слезы? И вот мы снова в родных Сороках. Ну, как все изменилось. Когда мама, бывало, приезжала в Сороки на своей бричке, нагруженной сверху разного рода деревенскими подарками, кому индейка, кому корзина фруктов, крынка сметаны, ком масла или сотни яиц, все встречали мою маму с распростертыми объятиями. Ведь все знали, что кроме этих мелочей будет и что-либо покрупнее. Воз дров, мешок отборной муки, картошка. «Почему вас давно не видно? А к нам когда?» Когда же Александра Алексеевна пришла пешком, в сером халатике, шлепанцах на босу ногу и с непокрытой головой, то вдруг оказалось, что места ни у кого нет. «Ах, к нам из деревни родственники приехали, а у нас военные на постое». Казалось, что горе, нас постигшее, заразно, и все, боясь заразиться, захлопывали перед нашим носом двери. Лишь одна старушка, Эмма Яковлевна Гнанг-Добровольская, предоставила в мамино распоряжение маленькую каморку. «Мне 86 лет, — сказала старушка, — и, кроме Бога, бояться некого. Вы всегда были у меня желанной гостью. Располагайтесь и сейчас, как у себя в доме». В прошлом Бессарабия, население которой говорило по-молдавски, была фактически связана с Россией. Культурой она была обязана России, и некоторое, притом весьма незначительное, тяготение к Румынии отмечалось лишь на самом юге. И то лишь из-за того, что там протекает река Дунай, на которой расположен порт Галац. Почему же в 1918 году Бессарабия добровольно перекинулась к Румынии? Было ли это действительно добровольное присоединение? И да, и нет. Было и давление, и применение силы, но был и ловкий маневр. Румыны обещали провести аграрную реформу, в результате которой помещичьи земли должны стать собственностью крестьян. Да, но советская власть еще раньше провозгласила лозунг «Земля народу». Земля — всегдашняя мечта крестьянина, но он ее хочет получить законным образом, а не путем насилия. Румыны это очень хорошо поняли. Земля была экспроприирована у помещиков и продана крестьянам. Практически она была конфискована у помещиков и подарена крестьянам. Видимость законности была соблюдена. Помещики получили экспроприационные боны, своего рода облигации, фактическая цена которых равнялась цене бумаги, а крестьяне выплачивали государству годовую аренду с рассрочкой на 10 лет. Земля была разделена поуездно, а уезд разделил ее на мужскую душу. Если в уезде было много помещичьей земли, то на душу приходилось больше. Так в Хотинском уезде пришлось по 2-2,5 десятины на душу, а в Когульском — по 6,5. Помещики также обижены не были. В каждом имении было оставлено по 100 гектаров. Эта реформа 1918 года была ловким маневром. В России пылал пожар гражданской войны, белые никакой аграрной реформы провести не догадались, красные разрешили этот вопрос путем грабежа, то есть позволили все захватить путем насилия. В 1918 году еще не было известно, чем закончится борьба. И бессарабские крестьяне предпочли синицу в руке. Говорят, что был избран своего рода учредительское собрание и проведен плебисцит, причем народ высказался за присоединение к Румынии. Самоопределение народов и всякие там выборы, плебисциты, в принципе, выглядят красиво, но для того, чтобы это не было ни очковтирательством, ни обманом, это должно происходить без запугивания и нажима. То есть необходимо, чтобы народ был не только грамотным, но и культурным, и чтобы не было страха. В Бессарабии же имелись налицо с одной стороны неграмотность, с другой — обман и сила. Но как бы ни болел, а умер благополучно. И Бессарабия в 1918 году присоединилась к Румынии. В дальнейшем же румыны, стремясь отрезать все пути к отступлению, стали всеми способами руманизировать насильственным путем Бессарабию и вели себя до того глупо и нетактично, что добились как раз обратного эффекта. Недаром говорили, что генерал-губернатор Бессарабии Чупарка заслужил орден Ленина. До того он сумел своим неумеренным шовинизмом сделать все румынское столь одиозным, что в знак протеста население стало, как говорится, спать и видеть, когда же русский, наконец, прогонит осточертевших захватчиков. Люди верят в то, во что им хочется верить, и того, кто хочет быть обманутым, обмануть очень легко. Удивляться ли тому, что 28 июня 1940 года советские войска были встречены как освободители? Колокольный звон, священники с хлебом-солью. А как мама была растрогана, что солдат назвал ее мамаша. А я? Разве моя душа не рвалась навстречу им? Но зачем подчеркивать, что ошибки свойственны всем людям? Зачем снова и снова твердить, что легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым? А вот эта историческая справка нужна только для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, помещиков, или, как у нас повелось называть, бояр, в Бессарабии не было. Большинство помещиков получили в 1918 году по 100 гектаров, а поскольку в подавляющем большинстве это были не земледельцы, не фермеры, сроднившиеся с землей, то они распродали остатки своей земли и пополнили ряды интеллигентского пролетариата, чиновников, кое-как живущих на свою зарплату или, как у нас говорили, жалование. Некоторые пытались жить помещиками на доставшихся им 20-30 гектарах, но поскольку сами своими руками работать они не умели, то запутались в долгах и влачили довольно-таки жалкое существование. Очень немногие из помещиков сообразили, что на двух стульях сидеть нельзя. Отказались от интеллигентских замашек, засучили рукава и стали крестьянами, обрабатывая со своими детьми свои участки. Вставали с петухами, работали от зари до зари. Но работали они по старинке. На приобретение новейшего инвентаря и сортовых семян денег не было, на образование тем более, так что их дети получали лишь начальное, бесплатное и обязательное образование в сельских школах. Единственной уступкой их благородному происхождению было стремление выдать дочек замуж не за крестьян, а в город, за какого-нибудь учителя или чиновника, отрезав от семейного пирога гектаров 5-10 на приданное. Сыновья их женились на дочках зажиточных крестьян, стараясь получить домработницу хоть с каким-нибудь приданным, коврами, подушками. Но были и такие, которых можно было бы назвать, если не помещиками, то, по крайней мере, фермерами широкого профиля. Это те, кто, получив 100 гектаров на свой пай, без сонаследников, мог развернуться. На весь наш уезд, 75 на 50 километров, таких было всего двое — Олейников и Яневская. Котик Олейников получил от отца 100 гектаров поля с полуразрушенными строениями и кучей долгов. По счастью, кроме долгов, был у него в городе дом. Было и агрономическое образование, и кулацкая хватка. Дом он продал государственному банку, переселился в свое имение, кое-как все отремонтировал, подлатал и начал вести хозяйство, делая это довольно толково. Понимал, что надо расставаться со старинкой. К сожалению, человек он был скверный. Все его усилия были направлены на то, чтобы хорошие семена были только у него и, сохрани бог, не достались соседям. Зерно он продавал или на мельницу, или на экспорт. Характерная подробность. Имея племенных свиней, он холостил не только кабанчиков, но и свинок, чтобы ни у кого, кроме него, не было ни хорошей породы, ни хорошего посевного материала. Он был циничен в своем эгоизме, но откровенен. Иное дело Яневская. У нее также было 100 гектаров и полуразрушенная ферма. Оставшись в 1918 году вдовой с двумя детьми, она взялась за дело. Большой дом с колоннадой она ликвидировала, зато отремонтировала нужные здания — конюшню, коровник и даже мельницу. Там же в поле построила небольшой жилой дом и принялась за хозяйство. Вела на хозяйство толково и расчетливо, не боялась новшеств, понимала, что, не вложив ничего в землю, ничего, кроме крох, от земли не получишь. Введя очень высокую агротехнику, она добилась того, что земля приносила ей большой доход. Крестьяне работали у нее не в качестве батраков, а как издольщики. Получали они не половину, а одну треть. Зато пользовались ее инвентарем, семенами и даже харчами. Они ничего, кроме своего труда, не вкладывали. Зато безоговорочно выполняли все работы, которые были необходимы. За высокой агротехникой следила сама хозяйка. Держала она и агронома. Высококачественные семена, превосходно подготовленная земля, удобрения, правильное чередование культур и идеальная обработка вполне оправдали себя. Урожаи были самые высокие в уезде. Но хватка у нее была железная, а жадность и скупость вошли в поговорку. Должна оговориться, я многим ей обязана. У нее я научилась тому, чему по книжке не научишься — работе. Опытом она делилась охотно. Секретов своего успеха не скрывала и, напротив, охотно давала весьма отдельные советы. Семена у нее тоже можно было приобрести, ровно как и племенной скот. Однако платить приходилось не только втридорога, а даже еще больше, и уж лишнего грамма не получишь. И все же самое удивительное — это ее левые убеждения. Она считала себя коммунисткой, и ее дети были членами румынского комсомола. У нее собирались местные комсомольцы и вели работу среди крестьян. Например, сын ее, Данька, студент-строитель, читал им лекции о том, как путем стачки можно вынудить помещика стать на колени перед батраком. Крестьяне слушали и посмеивались. Если бы вставать в самую горячую пору, в жатву, с тем, чтобы пшеница осыпалась, то кто же им возместит их долю? Ту треть, которая ведь тоже пропадет. Яневская одобряла передовые взгляды своих детей, но своим рабочим отвешивала строго по одному фунту черного кислого хлеба и по фунту мамалыги. Приварок тоже был ниже всякой критики. Зато детки-комсомольцы, как говорится, палец о палец за все лето в имении матери не ударяли, а лопали они жареных цыплят и разные деликатесы. Сама Яневская была большая мастерица кулинарного дела. Да и кухарку держала первоклассную. Не скажу, чтобы я не умела вкусно готовить, но мы с рабочими питались из одного котла. Помню сценку. После обильного вкусного обеда все комсомольцы перешли на террасу, увитую розами и виноградами. «Ксюнька, подай варенье с водой!» И босоногая горничная со всех ног бросилась исполнять приказ. «Что же ты, дура, приволокла вишневое варенье? Это для кухни, а нам давай клубничное!» Опять зашлепали босые ноги. «Что ж ты подаешь такую воду? Принеси свежий!» И Ксюнька со всех ног мчится к колодцу с ведром в руках, а комсомольцы горячо спорят о принципах марксизма. «Боже упаси, если кто-либо из семьи или гостей моего деда решил бы потревожить горничных после обеда от 3 до 5, когда они отдыхают!» Может быть, я опять отклоняюсь от темы и задерживаюсь слишком долго на том, что к делу не относится? Может быть, и так, но бумага и чернила у меня есть, а времени... Ох, как много, когда не с кем перекинуться словом».